Глава 18. Конец тропы. Предводители совещаются. Спуск, как и ожидалось, оказался куда труднее подъема. И намного длинней. Изрезанные оврагами долины Белоречья лежали гораздо ниже высокогорного плато Хестинги, опиравшегося на плечи драконового хребта. Тропа вилась по головокружительным уступам, и скоро они в самом деле лишились нескольких лошадей, как и предсказывал Эвиминес. Хорошо, хоть горец Рагии чувствовал себя здесь в родной стихии. Самолично разведывал опасные участки пути, а в одном месте, где тропа огибала скалу, нависая над бесновавшейся внизу рекой, заставил своих мариоланцев соорудить на скорую руку плетень, чтобы неверный шаг ни для кого не оказался последним. Но кто мог предвидеть, что однажды, когда они заночуют в расщелине и совы бесшумными призраками заснуют в отблесках костров, девушка-воин Эвадны вдруг поднимется на ноги и поманит Эйрара за собой в темноту. Мгновение Эйрар промедлил, растерянно соображая, следовало ли идти, но тотчас решился. Собственно, а почему бы и нет? И шагнул вслед за Эвадной, негромко наказав товарищам отдыхать. Ночь выдалась не слишком холодная. Погода последнее время стояла безоблачная, и даже здесь, высоко в горах, почки набухали по-вешнему. Между стволами плясали отцветы пламени. Спотыкаясь в потьмах, они наконец нашли удобный древесный корень и уселись. «Послушай, друг Эйрар», — начала Эвадна, — «чего ты ищешь в Дейларне?» «Как чего?» — отозвался он изумленно. «Освобождение от валькингов, конечно. Они не нашего племени, однако почему-то правят нами. И правят жестоко. Я же помню, как славно жилось у нас на хуторах, когда я был мальчишкой. Мы были добрыми друзьями и честными соседями, и сходились все вместе повеселиться в праздник. А теперь? Мы-то еще продержались подольше других. Всюду магнаты-валькинги и рабы-миктонцы, а нас сгоняют земель. Брось читать мне смердяковские проповеди», — презрительно фыркнула Эвадна. «Да плевать я хотела на всех. Я про тебя спрашиваю, про тебя одного. Для себя-то ты чего добиваешься?» Он долго молчал, но в ответ смог лишь сказать. «Не знаю. Я как-то не думал». «Ну-ну, так я и поверила, будто ты лезешь в огонь из одних высоких побуждений и ради общего блага. Точно святоша какой-нибудь, или империал. Вот что, давай-ка без трепа. Чего ты на самом деле хочешь? Дворянского титула? Надумал заделаться рыцарем и держать в страхе язычников? Или тебя как того недоумка разлучили с красоткой, и ты жаждешь ее отвоевать?» Эрара бросила в жар, потом в холод. Казалось, хлынувший пот так и замерз прямо на коже. «Возлюбленной у меня нет», — выдавил он с трудом. Дальше пошло легче. «А за титулами мы, Дейл Карлы, не больно гоняемся. У нас, если надо, созывают сходку и избирают вождя. Мы считаем, что люди имеют право следовать за тем, кто им по сердцу». Ее смех прозвучал, как тявканье лисицы. «Чего еще ждать от крестьян? Однако, я смотрю, ты и сам из таких же. Дальше завтрашнего дня не заглядываешь». Эрар уже довольно освоился с темнотой, чтобы заметить, как она отвела взгляд, прежде чем тихо добавить. «А ведь кое-кто мог бы указать тебе более достойную цель». Ее колено коснулось его колена. От звуков тихого, хрипловатого голоса, от этого прикосновения у Эрара мурашки побежали по телу. «Можно ли обнять ее?» — пронеслось в голове. «Как жаль, что он был столь мало сведущ по части придворного обхождения. Промедлишь — и окажешься в дураках». А еще была боязнь обидеть ее и смутное чувство, что тем самым он как бы продает не за Айн Каренцам свой меч. Так он ни на что и не решился, лишь тихо вздохнул. Эвадна повернулась к нему и вновь рассмеялась. «Да, приятель, в свиньях ты определенно больше понимаешь, чем в людях». Тут он смекнул, наконец, что безвозвратно упускает нечто важное. Неуклюже потянулся к ней, но опоздал, и самым плачевным образом растянулся поперек корневища, на котором они сидели. Эвадна легко увернулась и встала. «Продолжим в другой раз, мой...» Договорить ей не пришлось. Громадная горная кошка беззвучно свалилась ей на голову откуда-то сверху, из путаницы черных ветвей. Краем глаза девушка успела заметить опасность и увернуться, но не вполне. Когтистая задняя лапа зацепила плечо и швырнула ее на землю. Эвадна отчаянно закричала. Эйрар мгновенно выхватил свой наоросский кинжал, бросаясь на выручку, но опередив его, из-за деревьев ринулась какая-то тень с копьем наперевес. Горная кошка как раз припала к земле, готовя новый прыжок, копье ударило ее в брюхо. Жуткий звериный вопль заглушил крики Эвадны. Пронзенная кошка ползла вверх по копью, полосуя отточенными когтями. Подоспевший Эйрар ударил кинжалом. Кинжал скользнул по гладкому меху, одевшему железные мышцы, но юноша схватил кошку за шиворот и со второго удара вогнал лезвие в горло. Горячая кровь хлынула ему на руку. Он отскочил, ударившись о дерево, и только тут услышал встревоженные крики и увидел людей, бежавших к ним с факелами в руках. Эрар поднялся. Первым к месту схватки примчался Альсандер. «Братишка, малыш, что с тобой? Ты ранен?» В голосе храброго и всегда хладнокровного воеводы слышался неподдельный испуг. «Царапина!» — отнимая руку от лба, отвечала Эвадна. Парень с копьем, оказывается, это был Эрб, вдруг жалко сморщился и, отвернувшись, высморкался в два пальца, пытаясь скрыть слезы. «Ты спас мне жизнь», — торжественно сказала Эвадна, подавая ему руку, и ушла с ним, даже не взглянув на Эрара. Следом уволокли кошку, снимать шкуру на память о происшедшем. Эрар вернулся к костру и расстелил одеяло, чувствуя себя неотесанной деревенщиной и предвидя, что не скоро заснет. Малибоя мирно похрапывал по другую сторону огня. Казалось, шум и гам его немало не потревожили. Он приоткрыл глаза и сонно спросил. «Ну так что, переспал ты с ней, наконец?» Эйрару до смерти захотелось всадить в него окровавленный кинжал по самую рукоятку. Волшебник повернулся к нему спиной и вновь безмятежно захрапел. Утром отряд продолжил свой путь. Нелегкий путь сквозь теснины и по узким уступам. Около полудня выехали к хуторку. В горной долине приютился домик, крытый соломой. Вокруг паслись козы. Молчаливый хозяин глядел туповато и ничего не ответил на горе и слезы и стенания повсюду. А впрочем, он производил впечатление честного малого, да и волосы были светлые. Настоящий Дейл Карл. Проводник из Тингариц не знал дальше дороги, и по совету Эвиминеса в долине устроили привал. Лишь несколько мариоланцев Рагея, привычные горам, отправились на разведку. Воины отдыхали, болтая о том и о сём, в том числе и о приключении с кошкой. Малибоя отозвал Эрара в сторонку. «До каких пор я должен буду водить тебя за руку, юноша?» «Я гадал. Эта девушка должна принести тебе удачу. Ты же умудрился каким-то образом упустить шанс, который я тебе предоставил. Послушай, я же не могу ее к тебе привязать. И попробуй-ка теперь заставь ее тебя простить. Мужское безразличие женщины, ох, и трудно прощают». «Да не нужна она мне», — огрызнулся Эйрар, помимо воли вспомнив рассказ, услышанный когда-то на Йоле, о гордой королеве Край и о несчастном короле, ее муже. «Нужна, не нужна», — проворчал Малибоя. «Никто не заставляет тебя жениться. Переспи с ней и все, это же Каренка. Если приспичит, ну наплетешь что-нибудь там о вечной любви. Язык не отвалится. Зато развлечешься. Да и воеводы твои с потрохами. Я-то уж знаю, о чем говорю. Ей они ни в чем не откажут». Эрар молчал, не ведая, как объяснить старому цинику. Предать таким образом Ивадна значило предать себя самого. Заполучить каринские мечи, отдав в обмен свою душу, но Малибоя живо утопит все его доводы в своей философии. Точно так, как мудрец Асли, доводы того древнего короля. Нет, требовались иные причины. «Ты, конечно, мастер гадать», — сказал он наконец. «И, наверное, вправду знаешь, о чем говоришь. Но не выйдет ли, что союз столь легкомысленно заключенный и расторгнут будет так же легко? Ну и что? Найдутся другие союзники. Высот можно достичь, лишь прыгая по ступенькам, хотя бы они трещали и ломались под ногами. Если же тебе всего милее надежность, отправляйся к колодцу. Или иди в услужение к Леонсу Фабрицию вместе с папашей». Он отвернулся и хотел идти, но Эрар, не стерпев, удержал его за руку в меховом рукаве. «Хорошо, будь по-твоему. Но с одним условием, слышишь? Хватит помогать мне магией и заклинаниями. Что я, сам без семи сил уже сделать ничего не могу?» «Да делай. Делай все сам, кто тебе мешает?» — бросил Малибоя через плечо. «Я только даю тебе возможность что-то сделать, не более». В это время стали возвращаться разведчики, и предводители собрались послушать, что они скажут. Оказывается, в долинах Белоречи, прилегавших к хребту, люди жили тихо и мирно, совсем как в старые времена. Валькинги сюда редко заглядывали. Их здесь мало что привлекало, разве только серебряные копи на севере провинции. Поэтому стоящих сведений разведчики не добыли. Те, что ездили на юго-запад, смогли рассказать лишь о том, как набрели на дорогу и доехали по ней до какой-то горушки, с которой был виден небольшой торговый городок. Воины понаблюдали из-за деревьев за людьми, сновавшими туда-сюда по своим делам, и вернулись, не солоно хлебавши. «Молодцы, что не полезли на глаза горожанам», — похвалил разведчиков Эвиминес. «Наверняка там так и кишели союзники. Премся без дороги неведомо куда. До побережья еще шагать и шагать. Про безопасное убежище я уже и не говорю. Только погони нам для полного счастья не хватало. Ездившие на запад не нашли вообще ничего. Зато изрядно намучились, карабкаясь по кручам, скалам и буеракам. Собственно, именно в ту сторону и следовало бы двигаться. Но всем было ясно, что с лошадьми туда нечего и соваться, разве только при последней нужде. Посланные на север уперлись в неприступные откосы. Эти трое доставили лишь дичь, подстреленную по дороге. Последними вернулись ездившие на северо-запад. Они привезли с собой человека, здоровенного бородача, одетого по-белореченски. Он настороженно оглядывался кругом с подозрением, не хуже Рагея, косясь на каринцев с их невиданными доспехами. У него было железное колечко на большом пальце руки. Мариоланец Толкейл, ездивший с разведчиками, рассказал, что белореченец первым напел им песню «Пароль» и, видно, не только ее имел за душою. Немного успокоенный рассказом предводителей о том, что их сюда привело, о Салманесе и Эраровой битве в каменном проходе, он поведал им местные новости. «Мы, в общем, слышали, будто на юге что-то там такое творится. Но что именно? К нам сюда, в долины. Если какие слухи кто и заносит, так только торговцы шерстью, что ездят на ярмарки в Таворну и на Орос. Осенью ничего не скажешь. Ярмарка прошла почти как обычно, а весенняя будет только через неделю, так что...» В этом году валькинги запретили все празднества и собрания на зимний солнцеворот. А еще пригнали мектонских рабов строить новые укрепления вдоль большака, что ведет из Бриэлы восточными долами. Он потом поворачивает на юг через Вастманстед к Наоросу. А еще дело неслыханное. В долине Годмансдаль всех Дейл-Карлов согнали с земель, либо выкупили наделы, и на их месте тут же устроились колонисты. Частью это ветераны Терциарии, но другие, при них женщины, а сами они такие себя невысокие, Все больше темноволосые да рыжие. И кожа, точно не мытая. А как едят? Тьфу, лежа. И не говорят по-людски, а будто мяукают. Ау, вау, вау. Салманесцы. Переглянулись предводители, а Малибой добавил, что в бытность его при графском дворе тамошний совет именно это и обсуждал, как бы понадежнее укрепиться на вновь завоеванных землях. И было решено повсюду сажать переселенцев с других территорий. Они же двумя руками будут держаться за валькинговскую власть, чтобы только выжить. Думаете, зачем бы еще графу понадобилось так потворствовать купцам Дейл Карлом, обосновавшимся в 12-граде? У него ведь, кажется, и без них дела неплохо идут. Но он знает. Придет день, и эти дейлкарлы будут драться за валькингов. В Карене, Пермандосе, Бирбиксане, Палеолисе. Всюду. Пусть попробуют, сухо заметил Айсандер. Однако потом, поразмыслив, засыпал чародей вопросами об этих переселенцах, о купцах и обо всем, что было с ними связано. Его с трудом уговорили повременить. Надо же было выслушать белореченца до конца. «Насколько я понимаю», — продолжал тот, — «вы теперь направитесь либо в Ставорну, либо на Шиланское побережье. Если хотите совета, двигайтесь лучше к Ставорне». «Ну да». Трудновато, конечно, скрытно провести такой здоровый отряд мимо гарнизонов крепости и мимо города, тем более, что через перевалы Корсора ведет одна единственная дорога. Зато высокие холмы Фроя, которые вам предстоит миновать, совершенно пустынны. А в Шиланде у Железного кольца не так-то много сторонников. Дело в том, что Вальк взялся оборонять тамошних жителей от морских пиратов, то и дело нападающих из Осы-Ригу и из языческих краев. Но ведь именно в Осы-Ригу мы и... Начал было Плейендер, но Эвадна стиснула его руку, и он поспешно прикусил язык. Впрочем, рассказчик мало что услышал за шумом, царившим вокруг. Не заметил он и движения Эвадны. Уже вечерело. В долине зажигались костры. Он продолжал увлеченно. «Я, правда, не знаю, много ли у вас провианта, и как долго вы сумеете оставаться незамеченными. Такой большой отряд. У нас тут, чтобы вы знали, охотники один другого искусней. Пересчитают все стрелы в ваших колчанах, а вы не заподозрите, что кто-то вас видел. И союзников хватает, что говорить. Да, на вашем месте я бы поостерегся. Ибо вон за тем лесистым отрогом...» Он показал рукой, где именно. «Проходит большак, и на нем стоят укрепленные форты. И, между прочим, Железное кольцо выведало, что по этой дороге как раз движется целая деция солдат. Завтра днем они будут здесь. Стоит им пронюхать, что в долине прячутся восставшие Дейл Карлы?» Роги только присвистнул. «Что еще за деция?» — насторожился Плендер. «Полная и отлично вооруженная, только что из Бриэлы. 45 терциариев и союзники при них. Все как положено. А наших не более 20», — нахмурился Плендер. «Многовато, чума их забери». «Многовато», — неохотно согласился Роги. «Может, правда лучше отсидеться? Укроемся по склонам, в лесах. Назад в Хестингу перевалим, если совсем уж туго придется. Мои горцы разыщут безопасные тропы. Я за это ручаюсь. А как же наши конные латники?» — хмуро спросил Александр. «Латы придется бросить, а может и коней. Жизнь-то дороже». Худое лицо Плеандера потемнело от ярости. «Ну довольно!» — взорвался он. «Больно много берешь на себя, Мариоланский смердюк. Все одно к одному, братья. В этой Дейларне все только и смотрят, как бы загнать нас в угол. Я теперь, кажется, понимаю, в чем дело, особенно после того, как проболтался старый колдун. Сколько пообещали вам старейшины Филидии за головы звездных воевод? Ну-ка!» Роги отскочил в сторону, хватая кинжал, готовый бросить в глаза Каренсу непоправимые разящие слова. По счастью, Эрар успел крепко схватить Роги за плащ. Альсандер же тем временем успокаивал брата. «Среди нас нет предателей. Ну, наговорили глупостей, с кем не бывает. А что до валькингов? Я думаю, лучше всего нам остаться здесь, в этой долине. Может, мимо пройдут? Или я не знаю. Попробовать заманить их в засаду. Хотя, погодите-ка», — я обратился к Малибою. «А не мог бы ты, господин заклинатель, устроить этим ребяткам что-нибудь наподобие слепоты или там слабодушия, чтобы прошли себе с миром?» Волшебник угрюмо покачал головой. «Нет. Если там в самом деле терциарии, они наверняка надежно защищены. Я сам учил Бордвина Дикого Клыка, как это делается. Чары, направленные против этих людей, только падут на голову тому, кто их пытался наслать». Эвадна пятерней убрала с лба черные волосы, остриженные коротко, почти как у братьев. «Если бы с нами был наш Альсид. А впрочем, здесь сидит предводитель, однажды устроивший валькингам совсем не слабую засаду, как бишь его, в каменном проходе. Ко всему прочему, наш длинноногий лягушонок еще и ведет самый крупный отряд. Почему он молчит?» «Потому», — ответил Эрар, — «что в подобных делах я и в подмастерье вам не гожусь. Но если на то пошло, я бы для начала предложил не тратить время попусту, а сразу решить. Деремся или бежим?» «Бежим», — сказал Рогей. «Лично я никакого бесчестия в этом не вижу. Их много, и вооружены они, не чета нам». «Да, я бы тоже не советовал связываться, господа», — поддержал его белореченец. Но тут же смущенно заморгал, и все поняли, как не хотелось бы ему, чтобы сражение нарушило мирную жизнь обитателей долин и навлекло на их головы неизбежную кару. «Для начала ты прав, Эйрар», — медленно выговорил Альсандер. «Дальше что?» «Дальше надо позвать долговязого Эрба и выслушать, что он предложит». Каренцы недовольно переглянулись. Плеандер вполголоса пробормотал что-то нелестное о крестьянах, однако Эвадна с восторгом поддержала Эрара. А когда Эрп пришел, за руку усадила его рядом с собой и не преминула вновь воздать должное его отваге и силе, отчего Эрп покраснел, как мальчишка. Альсандер в задумчивости теребил пальцами подбородок. «Скверное это занятие — бегать. Мы вот все бегаем и бегаем от них. Ну и что? Много набегали? Воины так не выигрывают. Я вам больше скажу. Нынешнее дело для нас вроде испытания. Чем бы ни кончилось, будьте уверены, шум пойдет на все Белоречье. Если нынче отступим, навсегда распишемся в том, что у нас кишка тонка против них драться, разве только числом давить. Люди склонны уважать силу, и ничего тут не поделаешь. Сколько бы вы, Дейл Карла, не плевались по поводу Алого Пикабриэлы, ничего, как-нибудь претерпитесь, приживетесь, со временем заделаетесь примерными подданными и внукам тоже накажете. Если сегодня мы не попытаемся что-то изменить, нам четверым, собственно, без разницы. Мы каринцы, и еще не позабыли, в какой стороне наш дом. А вы, Дейл Карлы, нынче судьба испытывает ваш дух, и оружие тут — дело десятое». Эйра различил насмешливое фырканье Малибоя. Колдун сидел чуть поодаль, зябко кутаясь в плащ. «Тебе, как всегда, нет равных стратегий, брат», — сказал Виминес. «Остается маленькая загвоздочка. Как же нам их все-таки расколотить?» «А вот как, например», — подал голос Плендер. «Пусть сколько-то Дейл Карлов выйдет им навстречу. Это так тихо, спокойно, но с оружием под полы. Пусть скажет, что, мол, желает присоединиться к союзникам. А когда те сломают строй и столпятся вокруг, пускай по условленному сигналу разом выхватывают мечи и налетают на ближайшего врага. Да, еще надо где-нибудь на дереве пристроить соглядатая. Он даст знак, и наши каринцы всадят в них пики, прежде чем они успеют снова построиться». Малибой поднял голову и, казалось, хотел что-то сказать, но Рогей опередил его. «Здорово. А ты, Плендер, право не такой уж дурак, как я было подумал». Эрару, напротив, предложенный план совсем не понравился. Он только не взялся бы сразу сказать, почему. Он увидел, как нахмурился белореченец. Эрб же кашлянул, прочищая горло, и Эрар кивнул ему. «Говори». «Мы всего только вольные рыбаки», — начал Эрб. «Мы тонкостей всяких не знаем, не то что береговые Дейл Карлы. Но вот что я вам скажу. Выдай кто-таки план у нас на Джентебе, мы бы его послали подальше. Мало того, что это само по себе вонючее вероломство. Кому охота, чтобы на нас разом носили все епископы храма? Про сынов колодца я уже и вовсе молчу». «Вот именно», — начал было белореченец, но Плендер его перебил. «Ишь, каковы», — прорычал каренец. «Нашего крестьянина благородство заело. Желаем воевать чистенькими ручками. Это же война, понимаешь ты? Когда тушат пожар, сгодится даже моча. Или ты бы сперва за благовониями побежал?» Эрар вскинул руку, поспешно соображая. «Да погодите вы. Твой план, Плендер, слишком легко может сорваться из-за пустяков. Скажем, кто-то прохлопает сигнал нападать. А другой раньше времени схватится. Да так оно и будет, скорее всего, помяни мое слово. И потом мы, Дейл Карлы, без латы с одним кинжалом окажемся посреди терцариев, с головы до пяток в железе. И как бы ни поспешили ваши конники, Плендер, вовремя они не поспеют. Валькинги всех нас искрошат. Я бы все-таки предпочел такой план, чтобы никому в петлю голову не совать». «Ну так предложи», — кривя рот бросил Плендер. «И предложу», — сказал Эрар и замолчал. Эвадна засмеялась, но Альсандер заметил. «Бесспорно одно. Наша сила — конники. Вот только как быстро они подоспеют». И эти слова наконец-то подсказали Эрару решение. Он повернулся к белореченцу. «Скажи, друг, нет ли чуть подальше еще такого местечка, где над дорогой нависал бы лесистый склон, вроде как здесь?» Белореченец запустил пальцы в бороду и ответил утвердительно. «Есть, урочище Воронья башня. 8, не то 9 тысяч шагов будет отсюда. Дорога там дважды круто поворачивает, огибая троги. На другой стороне, правда, стоит ихний форт, но не так, чтобы особенно близко. Далековато, конечно, да и форт нам вроде как ни к чему», — продолжал Эрар. «Но я думаю, это не очень уж страшно. Вот что. Пускай Рогей возьмет своих горцев и прямо сейчас отправляется к Вороньей башне. Пусть они залягут там над дорогой. Они отменные лучники. Когда появится Деция, они обстреляют ее, особенно союзников. Причем урон тут даже не особенно важен. Главное — обозлить их как следует, чтобы эти легковооруженные кинули за вами в погоню, а на дороге остались одни терциарии. Ваше дело — увести подальше союзников. Если увидите, что они надумали вернуться, стреляйте еще, чтобы не бросили погони. Вряд ли они сумеют вас настичь. Там будут, скорее всего, салмонессы, мектонцы, изменники Дейл Карлы. Это все, в отличие от вас, равнинные жители. Другое дело, не помешало бы заранее найти проводников. Железное кольцо доставит проводников, не беспокойся об этом», — сказал белореченец. Уверенный вид Эрара развеял все его сомнения. Он, зная, возбужденно прищелкивал пальцами. «Добро», — продолжал Эрар. «Здесь на плече горы затаятся вольные рыбаки с метательными копьями наготове. Когда подойдут терциарии, наступит их черед. Где-то я слышал, в таких случаях валькинги разбиваются по двое. Один держит щит, прикрывая обоих, второй мечет дротики. И оба идут вперед, пока не сомнут нападающих. Вот тут-то каринские латники со своими пиками и вылетят на них из-за поворота прямо в бок. Если же они успеют сомкнуть ряды, мы опять достанем их копьями». Эвадна захлопала в ладоши. «Я не зря вспоминала Альсида. Братья, Альсид вернулся. Этого парня надо принять в семью. Сам ведь он ни почем за себя не попросит. Ну так скажу я, вот за кем я пошла бы до конца. Плендер зло кусал губы, ища не находя возражений. Альсандер все-таки спросил. «Но если нас разобьют? Отойдем в горы, как Рогей только что предлагал. В случае чего встретимся у графской подушки». Каренец провел рукой по губам. «Ну что ж, план хорош. И как раз выгодно используют наши сильные стороны. Хотя, конечно, очень многое зависит от изгнанников Мариолы». «Я согласен», — заявил Эвименес. «Смотрите, даже если их предупредят и даже если они надумают пройти сомкнутым строем, не принимая сражения, это опять-таки добавит славы нам, а не им. Делать нечего». С этим пришлось, скрипя сердце, согласиться даже Плендеру. Однако тут долговязый эрб вновь подал голос. «Простите меня великодушно, вождь Ирар, и вы, воеводы. Такой план честно мог бы сочинить король Аргименес в одни серебряные поры, но правда, тут все-таки есть к чему прицепиться. Так что, с вашего позволения...» «Давай, чего там», — сказал Рогей. «Я вот про что. Среди твоих мариоланцев ведь есть конники? Потом, с нами же хистингарцы. Может, пустим их по флангам каринских латников? Вроде той легкой кавалерии, что валькинги держат. Пусть займутся хоть теми, кто побежит». «Принимаю», — кивнул Ирар. «И в особенности, если их поведет Эвименес. Он ведь главный мастер во всем, что касается летучих атак». На то мы порешили. Рогей отправился поднимать людей, прихватив с собой белореченца. Переход 8000 шагов да по горам — не шуточка. Вдобавок стоял уже поздний вечер. А к рассвету им следовало уже занять свое место. Ирар велел Эрбу выставить часовых и прилег возле костра. «Неплохо справился, юноша», — вполголоса сказал ему Малибоя. «Да нет, я не о битве. Меня меньше всего интересуют столь грубые материи. К тому же, выиграете вы или нет, решит судьба. Я к тому, что в тебе все-таки проявляются задатки философа. Я же заметил, как ты уклонился от спора с Плендером на темы морали и предпочел сокрушить его план чисто практическими доводами. То есть на самом деле хвалить тебя еще не за что, ибо ты начал с цели, а доказательства подбирал на ходу. Но вот как ты это проделал? Неплохо, юноша»,